Глава 10. Клан Смирновых. Новгород. Массивные переборки бесшумно распахнулись, и в кабинет главы клана Смирновых вошел молодой майор. Полевой комбинезон имперского образца облегал его тело, словно вторая кожа. Стоил этот девайс неимоверных денег, но полностью оправдывал вложение. Комбез способен неделями поддерживать выставленную владельцем температуру. Как в саванне, граничащей с океанской зоной приливов, то и на вершинах горного хребта, разделяющего единственный материк планеты Пандоры на две почти равные части. На левой стороне груди офицера виднелся личный логотип клана Смирновых, литера «С». А на плече располагался шеврон новгородской дружины со звездой майора и специальной меткой для считывания контрольными системами полиса. На хмуром лице вошедшего выделялся свежий шрам, оставшийся от виброклинка, а в походке чувствовалась некая нервозность. Сейчас Александр Смирнов был зол на весь мир, а больше всего на своего отца, который не делал никому поблажек. Вот и сегодня личная охрана главы клана, состоящая из частично модифицированных бойцов, не церемонилась. При входе в дом, больше напоминающий крепость, четвертого по статусу человека клана заставили снять бронекостюм и сдать в хранилище вместе с оружием. Да что там говорить, у него забрали даже миниатюрный карманный игломет, с которым он не расставался даже в койке. И главное, спорить и предъявлять что-то своему отцу бесполезно, ибо глава просто сошлется на общие правила безопасности. Не дойдя до огромного стола метра три, Смирнов-младший замер перед чертой, специально проведенной золотым орнаментом. Он быстро пробежал взглядом по развернутому вокруг стола информационному полю, материализованному с помощью голографов, встроенных в стены и потолок. Полностью и в подробностях увидеть трехмерное изображение мог только хозяин кабинета. Выседая на своем левитирующем кресле-троне, периодически отмахивался от того или иного голографического элемента, сворачивая его в панели управления. Однако, даже находясь на расстоянии, Смирнов-младший смог рассмотреть десятки открытых вкладок с графиками, строки бегущих чатов и трехмерные образы, транслируемые в режиме реального времени с камер контроля. Включив на всякий случай запись, Александр осмотрел пояс отца, где с одной стороны помаргивало зеленым реанимационная аптечка имперского образца, а с другого бока отливал серебром дорогущий защитный блок, в случае нападения создававший силовое поле. Оно способно на несколько минут уберечь практически от любого кинетического или теплового воздействия. Смирнов-старший всем своим видом показывал, что не заметил вошедшего сына. Но на подобные уловки Александр давно не реагировал, а только мысленно усмехнулся. Полный игнор длился несколько минут, и все это время раздражение, накапливаемое внутри молодого человека, подталкивало его совершить какую-нибудь глупость. Но он сдерживал ненужные порывы и решил в ответ позлить хозяина кабинета. Александр сделал небольшой шажок вперед и наступил на золотой орнамент. Тут же в углу огромного кабинета зажужжали сервоприводы и на расправившихся манипуляторах засверкали стволы электромагнитных болтометов. Сам же хозяин кабинета, как ни в чем не бывало, продолжил работать, и лишь спустя полминуты он разделил виртуальную панель управления на две части и развел их в стороны, тем самым очистив пространство перед собой. «А, Саша, это ты! Наконец-то явился!» — улыбнулся Смирнов. Сын снова внутренне усмехнулся, констатируя, что глава клана очень плохой актер. Может, на кого-то подобные заходы действуют, но не на него. «Отец, зачем ты отозвал меня с фронтира? Ведь там все только начинается. 11 поселков признали нашу власть, 9 захвачены силой, 2 полностью сожжены. Еще чуть-чуть, и речная часть пограничья станет нашей». «Конечно, станет. Куда он денется?» — согласился Смирнов-старший и, вырвав из цифрового пространства пару транслируемых изображений, развернул их между собой и сыном. На одном из них развернулась картинка, транслируемая с беспилотника. Судя по ландшафту, посреди широкой просеки, проделанной в джунглях, замерла колонна бронетехники. Головная бронемашина ярко пылала, еще одна была подбита и съехала в кювет, где задымилась. Остальные БТР с логотипами московской дружины вели огонь по джунглям и десятку космических контейнеров, за которыми засели отстреливающиеся враги. Судя по раскидистым кронам деревьев, это были владения одной из артелей лесорубов. На втором слепке информационного поля транслировалось изображение с личной камеры офицера, командующего ротой штурмовиков. Закованные в камуфлированную броню дружинники продвигались между меловых каверн по направлению к широкой ленте реки. По мере продвижения они обстреливали навалы известняковой породы. За ней виднелась полоска джунглей, частично прикрывающая русло реки. В ответ по наступающим вели огонь местные старатели, добывающие минерал на юге фронтира. «Сейчас подобное происходит на всем западном пограничье, на приисках и в северных джунглях. В предгорьях Большого Хребта с упорным сопротивлением столкнулись наши соседи и временные союзники. Бронегруппы москвичей явно не ожидали такого приема. Вся дуга фронтира пытается сопротивляться нашему вторжению, и кое-где это получается». «Мы раздавим этих дикарей», — спокойно ответил Смирнов-младший. «Конечно, но какой ценой? Уже сейчас, спустя двое суток после начала операции, мы вместе с москвичами потеряли больше 20 бронемашин. Кроме этого, полностью сожжен один перевозчик контейнеров и более 30 единиц вспомогательной техники. А это ценные бульдозеры, транспортеры и малые грузовики. Погибло под сотню дружинников. А временно выведенного из строя персонала в 3 раза больше. Про разбитую сотню дронов и беспилотников я даже говорить не хочу. А еще прибавь расход энергии, боеприпасов, дополнительные выплаты дружинникам, медицина и финансовые потери из-за разрыва торговых договоров с общинниками. Аналитики подсчитали возможные потери и вывели, что окупаемость захвата западной и северной части фронтира составит не менее 2 годовых циклов работы всех поселков в прежнем режиме. Если рассуждать здраво, то в ближайшие 3 года придется просто восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Для нас и Москвы это не критично. Но мы ожидали иного расклада. Отец, не надо мне рассказывать о потерях. Моя бронегруппа в первом же бою потеряла 2 единицы брони. 5 больших и 10 малых дронов. Скажи лучше, зачем ты меня отозвал с фронтира? Глава клана недовольно покачал головой. «Сынок, а тебе не кажется, что в случившихся неудачах есть твоя вина?» — добавил металла в голос и перестал быть похожим на доброго дедушку. «И что же я сделал не так?» — выдавил из себя молодой майор, едва сдержав захлестнувшие эмоции. «Ты в последний момент скорректировал наш план нападения. Я же в этом самом кабинете говорил тебе, окружи поселок Петровича, предложи всем общинникам сдаться, разоружи, а потом привези их в Новгород. И только при сопротивлении тебе следовало кого-нибудь пристрелить для острастки. Именно для этих целей в общине был завербован человек, который испортил установку силового поля. Мы должны были показать, кто в приграничье хозяин. И мне показалось правильным сделать это на примере поселка, в котором жил лидер полумифического совета фронтира. «Саша, ты высокомерный осел и даже не понимаешь этого», — осадил сына Смирнов. «У тебя стояла простая задача — следовать плану, а ты с ней не справился. В итоге что мы имеем?» Все северное приграничье получило аварийный сигнал с голоизображением нападения на поселок. И теперь все знают, что община Петровича вырезана практически полностью, а сам он убит. То есть ты создал прецедент, заставивший взяться за оружие даже тех, кто был готов пойти на заключение договора о вассалитете, а из Петровича ты вылепил настоящего героя сопротивления, отдавшего свою жизнь за свободу. «Но я хотел как лучше», — произнес Смирнов-младший, а его щеки запылали от стыда. «Считай, что сделал. Я же тебе рассказывал, кем староста был раньше. Да если бы он захотел, то 40 лет назад вошел бы в Новгородский совет и, возможно, сидел именно на моем месте. Нам вообще повезло, что из первого поколения колонистов живых остались лишь единицы. Еще каких-то 10-15 лет назад все сложилось бы по-другому. Если бы бывшие соратники генерала Елисеева Сергея Петровича узнали, что командующий повстанческой армией, скинувший власть либертарианцев, погиб, то новое восстание могло вспыхнуть по всей планете. И не факт, что кланы смогли устоять. Прибавь к этому многомиллионные потери, что делает саму ситуацию просто абсурдной. Надеюсь, теперь ты понимаешь, что натворил. Нам просто повезло, что ушло старое поколение, общинники расслабились. Еще они слишком надеются на имперского наместника, сидящего на станции. Но его больше интересует поступление налогов сырьем, и в наши внутренние дела командор старается не лезть. Только это до поры до времени. Если за нас всерьез возьмется имперская администрация, то кланы исчезнут в одно мгновение. Именно поэтому мы играем с быдлом в демократию, с этими типа выборами депутатов и прочую мутью. А еще важно додавить фронтир, чтобы на планете осталась только одна сила. Смирнов-старший продолжал буравить младшего отпрыска взглядом, от которого другие давно бы упали на колени и начали просить пощаду. Однако Александр выдержал давление и ни разу не моргнул. «Отец, так может, пришло время навсегда перевернуть эту страницу? Возможно, я не зря пристрелил бывшего генерала». «Если бы я посчитал твои действия преступными, то ты сейчас стоял передо мной в ошейнике каторжника», — ответил глава клана, заставив сына внутренне полыхнуть злобой. «Сначала я хотел поступить именно так, но потом проанализировал сложившуюся ситуацию и решил, что твои необдуманные решения через какое-то время дадут положительный результат именно для нашего клана. К тому же генерала все равно пришлось бы утилизировать, уж слишком многое он олицетворяет для понимающих людей. Еще Петрович был умен и обладал многими знаниями, утерянными после многочисленных конфликтов. Жалко, но пусть они лучше уйдут с ним в могилу». «Отец, а что ты скажешь насчет наших потерь?» «Сейчас потери несут все новгородские и московские кланы. Мои аналитики заканчивают разрабатывать вариант стратегии. Она заключается в перехвате инициативы нашей семьей, когда главы большинства кланов перестанут видеть перспективы в дальнейшей экспансии. Если повезет, то мы возьмем под контроль большую часть приграничья. Стратегия получения быстрой прибыли уже есть. Сейчас наши рекрутеры занимаются набором команд, которые совсем скоро станут бригадами, добывающими ресурсы в промышленных объемах». «Но это может не понравиться другим кланам. Им придется смириться, ибо мы будем всячески показывать, что несем большие потери и меньше зарабатываем. А через пару годичных циклов, когда все поймут, что их надули, на фронтире появится сеть новых поселений. И большая их часть будет принадлежать нам. Придется поделиться с москвичами, но новгородский сектор мы должны подмять полностью. А в перспективе можно пообщаться с кочевниками и попытаться договориться о вассалитете. Либо начнем распространять свое влияние на большую степь военным путем. Если это получится, то кредиты польются рекой. Только сейчас надо додавить оставшиеся очаги сопротивления и начинать работать. Надо срочно восстанавливать потери». «И какую роль в этом плане ты приготовил для меня?» «В будущем я намерен передать тебе руководство кланом». «Клан? Мне?» — искренне удивился младший сын. «Но я же третий в списке претендентов». «В отличие от своих старших братьев, ты должен знать, не существует никакого списка претендентов. Главой станет тот, кого я назначу», — усмехнулся Смирнов-старший. «Мои старшие сыновья — хорошие менеджеры. Они неплохо руководят промышленными предприятиями и плантациями. А ты с детства хотел стать воином и добился своего, несмотря на окружение, состоящее из богатеньких лоботрясов. Так вот, для дальнейшего развития клана мне нужен не менеджер, а настоящий завоеватель. Только он даст Смирновым возможность перестать быть рабами имперских корпораций и вырваться с этой затрапезной планеты. Туда. Смирнов указал пальцем вверх. А потом подошел к стене и провел по ней ладонью. В тот же миг она стала прозрачной. Глава клана указал на огромное поле космодрома, где сейчас грузился один из орбитальных челноков. «Видишь этот шаттл? Он размером с океанский лайнер, на котором мне приходилось плавать на старушке Земле. Я могу прямо сейчас выкупить всю нашу семью из корпоративного рабства. Да, это называется иначе, и в Империи нет подобных отношений, но не суть. Мы находимся на крючке торгашей и повязаны с ними договорами и кредитами. Но уже завтра мы можем рассчитаться и улететь отсюда. Только кого клан Смирновых удивит в любой, даже самой захолустной звездной системе Империи капиталом в пару сотен миллионов кредитов? Ведь этого не хватит даже на покупку грузового контейнера-воза, курсирующего между системами. Нет, саму посудину мы приобретем, а как быть с экипажем, обслуживанием? И вообще, никто не допустит тебя к нормальным контрактам. Империя формально является демократией, но там все давно поделено между корпорациями и богатыми семьями. Отец, что ты задумал? Младший сын вдруг осознал, что сейчас узнает, совпадают ли его амбиции с планами отца. «Для начала я хочу, чтобы мы смогли захватить власть в Новгороде. Следом придет время забрать Москву, а потом мы подомнем остальные города и весь этот чертов материк. Подчиним себе всех, вплоть до городков, начавших появляться в Большой степи. А когда...» У нас на счетах появятся миллиарды кредитов, мы сможем сами стать одной из имперских корпораций. Пусть мелкой, но независимой. Мне давно надоело продавать по фиксированным ценам нашу продукцию. Я хочу диктовать имперцам свои условия. Это все станет нашим. Вся планета, — проговорил сын, упершись лбом в прозрачную стену, указав на город, окружающий космодром со всех сторон. «Саша, это только малая часть наших будущих владений», — подтвердил отец и похлопал его по плечу. «Что я должен делать?» «Сейчас главное не просирать свою жизнь на фронтире, пусть там воюют наши войска, а ты займешься одним человеком, которого мы едва не упустили». «Ты про кого?» «Я внуки Петровича, которого ты отправил гнить на каторгу. Если бы не Искин, то я бы просто забыл про неприятный случай, произошедший 17 лет назад. Тот год, когда я родился?» «Да, именно тогда. Пожалуй, я должен тебе кое-что рассказать». Смирнов-старший пригласил сына сесть, указав на одно из двух кресел, появившихся за их спинами. «За полгода до твоего рождения я заключил сделку с одним из менеджеров имперской корпорации, занимающейся закупкой продукции на Пандоре. За это мне дали код доступа в имперском медицинском центре к редкому и ценному импланту. В Империи такие штуки вживляют будущим штурманам космических кораблей и военным стратегам. Как ты понимаешь, имплант должен был достаться тебе. Однако в момент вживления сеть медицинских центров не обнаружила данный девайс в хранилище. Кто-то смог получить доступ до меня и изъять добычу раньше. В результате тебе пришлось вставить имплант военного образца, позволяющий получить имперский патент офицера. Что тоже стоило немало, тогда я потерял пару миллионов. Это не считая расходов на более продвинутый девайс». «То есть кто-то украл мой имплант?» — злобно прошипел Смирнов-младший. «Но при чем здесь молодой дикарь? Я не стал его сразу убивать и решил помучить подольше на каторге». «Саша, думай. Тебе не показалось странным, что практически безоружный человек чуть не достал офицера, защищенного бронекостюмом?» Ты думаешь, что кодом воспользовался генерал, а редкий имплант получил этот деревенщина из поселка? Но ведь это практически невозможно. Видишь ли, сынок, во время большой резни его дед был крупной фигурой. Генерал пролил реки крови и победил всех наших врагов, но проиграл войну собственной совести. Только не стоит его недооценивать. Иксын клана еще 17 лет назад включил его в список более 100 фамилий, которые могли обойти систему и получить нужный доступ. Однако тогда я отмел фамилию Елисеева, уж слишком у него была безупречная репутация. А вот после анализа последних событий Иск-Ин выдал заключение, что с вероятностью в 72% твой имплант вживлен в голову дикаря. «Я сейчас же поеду и распотрошу эту тварь!» Смирнов-младший вскочил с кресла, но отец схватил его за руку. «Правильное решение. Имплант должен вернуться в клан. Только потрошить его будет медицинский центр, ибо надо сделать все правильно. И запомни, про это никто не должен знать, ибо девайс не просто стоит нескольких миллионов. Его просто не найти на Пандоре. А еще это будущий апгрейд всего нашего клана, способный позволить ему перейти на совершенно иной уровень развития».